Глава 6. Центральный союз добра. После того, как я появился среди своих руководителей высшего звена и показал всем не совсем доброе физическое, но вполне удовлетворительное душевное здравие, первым делом отправился на встречу с подданными, где и толкнул несколько хвалебных и мотивирующих фраз. Потом убедился, что с детьми свободного Конга все в порядке. Их пришлось усыпить, чтобы они воскресли в обновленных телах. Занимались этим родители. Сначала они побаивались. Как оказалось, никто и никогда им не говорил, что на КВВ можно воскреснуть. Но после того, как несколько семей доверились моему правителю, дела пошли лучше. Разобрав некоторые документы и посетив несколько вражеских кубов, я, наконец, смог погрузиться в дела Святой Земли. Мое альтер-эго при всех вывертах сознания совершенно не занималась рутинной текучкой. Другой я даже не мылся, как мне доложили бойцы. Кстати, изнасилованных девушек из святого корпуса больше не было. Альтер-эго использовал для этих целей более безопасный вариант – моих собственных бойцов. Чаще всего компанию мне составляли леди-рыцарь, хозяйка теней, дева льда и дева-воительница. Даже альтернативный я оказался весьма сентиментальным человеком, который отдавал предпочтение бойцам, с которыми уже много месяцев сражался бок о бок. Но досталось и другим бойцам. Среди них, например, зеленокожая и хвостатая принцесса драконов также пользовалась моей благосклонностью. Об этом рассказывали другие бойцы, вогнав в краску моего второго летающего бойца. Святая Земля росла довольно быстрыми темпами. После убийства аватара какого-то бога из внешнего КВВ я снова получил СЗ-спутник. Не знаю, как обстоят дела у других богов, но у меня было уже 4 своих маленьких фермы, где постоянно появлялись новые люди, готовые служить мне. После установки дополнительных стелл-деревень ежедневный прирост увеличился до 175 призывателей в неделю. После прохождения соответствующего обучения, практики, а также поднятия уровня минимум до 11 на Святой Земле, будет появляться 1750 новых бойцов еженедельно или 7600 бойцов ежемесячно. Вроде бы не особо много, учитывая наши текущие стандарты сражений в десятки миллионов бойцов. Вместе с тем, эти ребята крайне мобильная оперативная группа, спецназ практически. Их можно задействовать в большом количестве операций, от прорыва строя элитных зергов до зачистки от роботов территории вокруг атакованного куба. Я мог даже подогнать эту толпу к атакуемому мной вражескому дворцу или ставке главнокомандующего. Так, кстати, и погиб незадачливый маркиз. Все было не так, как разнесла молва, что мы с ним, аки воины древности, вышли впереди наших армий и сражались целый день и целую ночь, прежде чем я его убил. В действительности, моя альтер-эго предложила противнику переговоры, а когда я подошел достаточно близко к маркизу, то начал призывать толпы до зубов вооруженных бойцов. Сражались наши армии, конечно, действительно целый день и целую ночь, пока значительно превосходящая нас в численности и даже в среднем уровне вражеская армия не проиграла нашим воинам, будучи отрезанной от высших командиров, которых мы либо убили, либо захватили в плен в первые же минуты сражения. И то битва длилась так долго, так как мои генералы проводили множество обманных и хитрых маневров, чтобы среди наших войск было меньше бессмысленных потерь. А зуб на этого маркиза я имел, так как его страна имела на своей территории самый крупный рынок рабов и самые богатые и влиятельные организации по отлову и обучению рабов. Мои бойцы рассказали, что я пытался договориться с маркизом, предлагал даже деньги, чтобы курируемые им организации не показывались в регионах, которые я выбрал для своих колоний. Однако все было бесполезно. Доход, который приносила торговля рабами, был действительно большим. Тем более, как оказалось, что маркиз имел нездоровый фетиш по отношению к издевательствам над рабами. Особенное удовольствие он получал, ломая психику новообращенных рабов, и занимался маркиз этим уже десятилетия. Все можно было бы спустить на тормозах, если бы маркиз не упомянул об этом вслух при моем альтер-эго, причем в подробностях. Судьба наших с ним переговоров и отношений была решена уже в этот момент. В конце концов, я переместил десятки тысяч бойцов Святого Корпуса прямо в передвижной штаб-квартире и воспользовался сумятицей, чтобы убить его. После его смерти два мира остались ничейными. Многие рабовладельческие компании решили наложить лапу на имущество и территории маркиза. Столица маркизатства и дворец были разграблены на следующий день. Ситуация восстановилась после возвращения армии с фронта, но падение государства было уже неостановимо. Различные организации захватывали города и регионы, зачищая их от конкурентов. Несколько окружающих стран напрямую ввели войска в эти два мира, чтобы успеть разграбить или аннексировать некоторые территории. Все шло к тому, что минимум один мир из этих двух в недалеком будущем имеет все шансы стать дикими землями. В самой области вокруг герцогства Монтания было не так уж много стабильных и достаточно населенных миров, и для близлежащих к этому маркизатству стран такая потеря была достаточно заметной, особенно учитывая характер общественных связей маркиза и экономическую направленность деятельности его страны. Для многих людей и организаций, гревших руки на рабовладении и работорговле, экономический ущерб был действительно большим. Когда после возвращения ко мне здравомыслие я взялся за проблему колонии, как наиболее сложный на данном этапе для Федерации конфликт, я сразу же получил кучу отчетов о том, как богатые компании, кланы и отдельные люди, связанные с рабством, лоббировали среди правительств создание военного союза против колонии Федерации и колонии герцогства Мурак, которая уже активно себя проявила за последний месяц. Естественно, так как противостояние уже разрослось до данного состояния, нужны были решительные меры, и я, воспользовавшись рекомендациями советников, издал несколько указов. Мои люди перестали покупать провизию, сено, дерево и другие материалы у стран, которые так или иначе поддерживают рабство на своих территориях. Мы теперь не заказывали у них создание и зачарование оружия, отказали в строительстве на их территориях. Пусть Федерация Земли не стала даже еще маркизатством первого уровня, но экономика наша поддерживалась потреблением сразу 9 планет, полных зергами. Объемом нашего внешнего товарооборота могло позавидовать даже герцогство, пусть в действительности доход наш был не таким большим, как у настоящего герцогства. К тому же нам решительно не хватало накоплений и стабильности. Вместе с тем, десятки стран одномоментно лишились хорошего и долгосрочного заработка. Многие товары Федерации, от стального проката до пресловутого кружевного белья, были уникальны. Такое качество продукции и цену не мог дать никто в области вокруг Монтании. Даже промышленники Великой Горной Империи вынуждены были признать, что в ряде производимых Федерацией товаров они не могут с нами конкурировать. Естественно, это вызвало недовольство, которое где-то застопорило действия лоббистов, а где-то и ускорило их. Следующим шагом, наняв муракатов в качестве наемников и дополнив ими свои собственные армии, я отправил несколько войсковых корпусов в раздираемое в гражданской войне и внешней интервенции маркизатство. Задача у них была простая – объединить лояльное население вокруг военных и вывести его из зоны боевых действий. Особенно важно было вызволить рабов, которые могли бы стать в будущем основой для защиты и развития колоний. В то же самое время мы направили свои лобби в некоторые страны, которые находились достаточно далеко от диких земель с нашими колониями. Вести дела мы собрались на почве сотрудничества в производстве оружия и животных кормов, чтобы нивелировать влияние санкций Федерации к рабовладельческим странам на отношения с будущими партнерами, мы хотели предложить таковым заключение магических договоров, а также инвестирование с нашей стороны в индустрию сельского хозяйства этих стран. Посередине этого процесса ко мне обратился человек, точнее разумный, которого я совершенно не ожидал сейчас увидеть. «Здравствуйте, граф Арес!» Пепельная блондинка буквально поразила меня своей лучезарной и доброй улыбкой. «Здравствуйте! Прошу прощения, не знаю вашего имени!» Неловко ответил я, поглядывая на область над головой девушки, а также стараясь заглянуть за спину девушки. «Зовите меня Амалия!» Вновь ослепительно улыбнулась девушка. «У меня эпический ранг, но я не владею какими-либо землями, поэтому у меня нет официального титула. Можете обращаться ко мне просто Амалия. И да, не это ли вы ищете?» После этих слов она щелкнула пальцами. Позади Амалии что-то засветилось, и из полностью обнаженной спины девушки вырвались огромные белоснежные крылья. Два крыла поменьше обернулись вокруг груди, два крыла чуть побольше вокруг бедер и еще пара крыльев, действительно впечатляющих размеров, после того, как немного расправились, создав воздушные протуберанцы, были сложены за спиной. Я был очень и очень впечатлен как размахом крыльев и их красотой, так и силой, вложенной во взмах. «А вы довольно тактичны, раз обратили в первую очередь внимание на мои крылья, а не на мою грудь». Ангел во плоти улыбнулась очень мило, но в глазах ее была хитринка. «Вот зараза!» — она сказала это нарочно. Почти неосознанно я взглянул на ее восхитительную фигуру и привлекательные формы. Это мое движение не осталось незамеченным со стороны девушки, и рот ее раскрылся еще больше. «Амалия». Я заставил себя оторваться от зрелища и прокашлялся. «Тогда давайте без титулов. Обращайтесь ко мне просто, Арес. Так что вы хотели обсудить?» «Хорошо, Арес», — ласково проговорила Амалия. «Не буду ходить вокруг да около. У нас много соглядатаев в разных частях континента Вечной Войны, поэтому от взора Центрального Союза Добра не ускользнули ваши дела по борьбе с рабством, которые вы проводите в области Монтании». «Того самого Союза Добра?» Мой взгляд стал максимально сосредоточенным. «Да, я представляю фракцию Добра в чистом виде». Хотя девушка все еще улыбалась, но было видно, что она говорила серьезно. «И что же вы хотите?» — спросил я. «Ничего особенного». Девушка махнула рукой, и вокруг нас образовался непрозрачный белоснежный магический купол. Я не почувствовал от нее опасности, поэтому не насторожился, но на мгновение перенес свое сознание в основное тело на Святой Земле, где уведомил своих людей, что со мной все в порядке. По возвращении я дослушал то, что хотела сказать ангел. «Мы предлагаем вам вступить в нашу фракцию. Тогда мы могли бы предложить свою помощь в решении многих вопросов». Я материализовал из воздуха простой деревянный стол и пару стульев, а на столе была различная снеть и напитки. Амалия пораженно вскинула брови. Я жестом пригласил ее присесть, а затем пододвинул ее стул. Параллельно я не удержался и погладил мягкое и теплое крыло. Погруженный в свои мысли, я не заметил, как ангел на мгновение смущенно покраснел, а потом разгневалась, но, увидев задумчивое состояние моего лица, не стала никак комментировать мое действие. Немного погладив крыло, я вернулся на свое место и сел, затем начал говорить. «Вы, наверное, не знаете, но я нахожусь в серьезном конфликте, предположительно, с фракцией зла. Вот только не знаю, с основной фракцией или с ее ответвлениями». «Ух ты!» — удивилась девушка. «Тогда тем более вы должны присоединиться к нам». «Постойте!» — я поднял руку в восстанавливающем жесте. «Когда я только прибыл на КВВ, я выбрал фракцию порядка, и пока что мы находились в хороших партнерских отношениях, который я не намерен прерывать. Однако в целом я бы хотел сохранить нейтралитет». «Как же вы тогда планируете сражаться с фракцией зла?» Амалия широко раскрыла рот. «Вы ведь даже не герцог, а Центральный Союз Зла очень силен, даже на периферии КВВ». «Пока я даже толком не знаю, кто мой враг», — нахмурился я. «Пока я встречал только аватара Бога. Он должен быть злым богом или демоническим богом, но к какой конкретно фракции или империи он относится, и есть ли у него соратники, я точно не знаю, поэтому прямо сейчас даже сложно представить, с кем я буду иметь дело и насколько серьезна проблема, однако в любом случае я хочу сохранить независимость». «Хм». Девушка задумалась и почесала указательным пальцем правой руки свою щеку. «Мы предполагали вариант вашего отказа. К сожалению, в таком случае помощь, которую мы можем вам предоставить, очень ограничена. Но мы, безусловно, не хотим оставлять вас одного в борьбе после того, что вы сделали для миллионов страдающих разумных. У вас есть какие-нибудь дельные предложения?» «Конечно!» Я широко улыбнулся. «С этим как раз у меня нет никаких проблем. Купите у меня военные облигации на сумму 50 триллионов и раз под 1% в месяц». «50 триллионов?» – удивилась Амалия. «Это не маленькая сумма для графа». «Ну, я не обычный граф», – улыбнулся я. «Спросите у своих аналитиков или прорицателей, смогу ли я обслуживать такой долг или нет». «Хорошо», — серьезно ответила девушка и достала свиток дальней связи. Пока она обсуждала что-то с ангелами на другой стороне, я спокойно ожидал и пил пиво. Минут через 10 перед ней из воздуха материализовался золотой свиток. «Что это?» — теперь был мой черед удивляться. «Как вы переместили свиток сюда?» «Это не я», — Амалия улыбнулась. «В центральной части КВВ много магических технологий и разумных с экстраординарными способностями. Информация секретна, но, в общем, свиток перенесли оттуда, полагаясь на меня в качестве координат». «Примерно понял», — кивнул я. «Так что выяснили?» «Я не могу рассказать вам всего, Арес, это секретно», — серьезно ответила ангел, но тут же улыбнулась с хитринкой в глазах. «Но некоторые вещи, пожалуй, раскрыть можно. Наши прорицатели и мудрецы говорят, что вы очень хитрый человек, который везде любит извлекать выгоду. Раньше мы не могли сделать более детальный анализ вашей личности, но после личной встречи и беседы с вами нам стало больше открыто. В общем, Центральный союз добра в моем лице в качестве официального представителя готов купить у вас военные облигации на сумму 20 триллионов эрос и процентной ставкой 2,5% в месяц. А я останусь здесь в качестве наблюдателя, чтобы мы понимали, что не бесполезно потратили деньги. Вы согласны?» «Разумеется», — ответил я, обнажив все 32 зуба. «Особенно часть, где Амалия остается подле меня в качестве наблюдателя. Уж я за ней также понаблюдаю». Магический договор был быстро заключен, радости моей не было предела. С этими деньгами я мог позволить себе нанять больше муракат, пусть они формальные союзники и также будут сражаться с другими странами за дикие земли, но война требует средств, больше денег, больше возможностей. Мне было выгодно, если мой союзник будет больше вовлечен в происходящее, а также можно было бы подкупить некоторых чиновников из местных стран. Также я мог вложить больше денег в наши сельскохозяйственные компании и армии. Чуть освободившись, я позвал Фему или других своих бойцов, а также Фемини, Николь Стилсона и некоторых своих высших руководителей, которые были свободны, и мы провели небольшую вечеринку, чтобы отпраздновать крупную сделку. Звал также и Мирославу, но она прибыла на некоторое время, взглянула на Амалию и других девушек, сморщила носик и, сославшись на важную встречу, отчалила. Она уже несколько раз говорила мне, что ей не особо нравятся вечеринки, которые делаю я со своими людьми. 95% времени на таких вечеринках мы говорили о делах и будущих планах. Эта вечеринка не стала исключением, и Амалия, как опытный дипломат и переговорщик, быстро вклинилась в атмосферу и подружилась буквально со всеми, начиная от Фемини, Николь и Стилсона, которые обладали здесь, пожалуй, наивысшим статусом после меня, и заканчивая легионерами и критскими лучниками из числа моих бойцов, которых многие чиновники даже в Федерации Земли за людей-то не считали. Раз я вызвал их и позволил сидеть за одним столом со мной, значит, эти бойцы не были мне безразличны, и Амалия это быстро просекла. Сколько лет или даже десятилетий дипломатического опыта было за ее плечами, я не знал, но она смогла пообщаться со всеми, ну, кроме Мирославы, которая обошлась парой проходных фраз, но не поддержала диалог. У меня было не так уж и много свободного времени, поэтому я любил пообщаться со своими людьми в неформальной обстановке, когда была возможность и обсудить дела Федерации под другим углом в более расслабленном и свободном темпе. Даже Фемини, которая изначально не особо понимала происходящее на моих вечеринках, со временем прониклась и, насколько я знаю, уже провела несколько подобных тимбилдингов с топ-менеджерами нашей сельскохозяйственной компании, а также топ-лидерами Terra Company, для которых была наставницей. В то же самое время на светских тусовках, куда меня иногда приглашала Мирослава, я чувствовал себя не в своей тарелке. У меня не было столько свободного времени и места в голове, чтобы следить за тенденциями в стиле одежды аристократов или обсуждать новые виды деликатесов, привезенных из новых недавно обнаруженных миров. Я чувствовал ее ревность, когда был окружен толпой своих помощниц и партнерш, поэтому не настаивал на том, чтобы она оставалась долго на организованных мной вечеринках. Она же чувствовала мое бесконечное раздражение, когда аристократы по 10-му кругу обсуждали какую-то тупую хрень, поэтому прекратила приглашать меня на светские вечера, посещаемые ею.